Валерий Попов. «Жизнь удалась?» Лев Николаевич Толстой, 1828-1910. Величайший писатель земли русской. Это глыба, этот матерый человечище, гигант духа и титан мысли, первый российский гуру, основатель новой религии и нового образа жизни, по примеру которого наиболее передовая часть отечественной интеллигенции конца XIX века стоически отказалась вкушать мясную пищу, подпоясала веревочками просторные холщовые рубахи, названные по имени их первого носителя толстовками, и прямо после бала отправилась в народ бороться с властью тьмы и проповедовать непротивление злу насилием в надежде затем пожать благодетельные плоды просвещения. Одним словом, Лев Николаевич Толстой на 83-м году жизни тайно и навсегда покинул имение Ясная Поляна, где родился и прожил большую часть жизни, где оставались его многочисленные близкие, восторженные поклонники, неоконченные рукописи, наконец, чтобы через несколько дней умереть на маленькой железнодорожной станции Остапова. Для литературоведов и историков причины толстовского ухода по-прежнему остаются неистощимым источником разного рода догадок, версий и теорий. Был ли этот поступок результатом разочарования в жизни или финалом семейной драмы, итогом раскаяния в собственных богоборческих идеях или демонстрацией протеста, смирением перед неизбежной смертью или первым шагом в новую жизнь? Тогда как хорошо знавшие писателя или близкие ему по духу люди ничуть удивлены не были. Лучшего, более подходящего конца для его жизни нельзя было придумать. Ибо именно этот конец был естественным и неизбежным, заметил секретарь писателя Чертков. И разве можно вообразить лучшее завершение труда Толстого, как уход его в пустыню и кончину его на маленьком полустанке железной дороги? «Удивительный конец великого путника», написал в листах из дневника художник и философ Николай Рерих. «Когда я впервые еще школьником оказался в Ясной Поляне, то, без сомнения, должен был испытать священный трепет. Еще бы! Побывать там, где родился и прожил почти всю жизнь наш самый главный писатель. Я, понятно, ожидаемый трепет испытывал. Но многое уже тогда поразило и озадачило меня. Что-то не лезло в привычные школьные представления о классике, который был всегда прав, творил лишь великое и доброе. Первое, что удивляло — обычная дворянская усадьба. Но нет главного дома, где прошли младенческие годы писателя, о которых он рассказал в знаменитой повести детства, принесшей ему первую славу. Стоят два боковых флигеля. В одном из них Толстой и жил, и писал, и делился своими великими идеями с великими гостями. А на месте главного дома нет ничего. Лишь слегка поднимается земля, где был фундамент. А дом улетел, проигран в карты. Такая страсть у Толстого действительно была в молодости. И потом он долго не мог расплатиться с долгами. Но с домом другая история. Много резких, неожиданных поступков совершил Лев Толстой. Однообразной его биографию никак не назовешь. Он как будто нарочно создавал вокруг себя острые ситуации, помогавшие ему заранее вживаться в конфликты будущих романов. Да и сама жизнь постоянно ломала его, устраивала суровые испытания, словно заранее заботясь о том, чтобы обеспечить писателя материалом для книг. Ясная поляна, уютное дворянское поместье под Тулой, где Лев Толстой родился 9 сентября 28 августа 1828 года и где прошло раннее детство писателя, была имением Волконских, доставшимся после женитьбы его отцу Николаю Толстому, отставному полковнику, участнику Отечественной войны 1812 года. Льву Толстому, четвертому ребенку в семье, было 2 года, когда умерла его мать. Несмотря на столь юный возраст, он переживал ее смерть очень глубоко. И материнский образ, черты, голос, интонации отпечатались в его памяти навсегда. То был, наверное, первый, еще неосознанный всплеск одаренности, способности ярко и остро воспринимать жизнь со всем ее драматизмом. То есть, пусть еще бессознательно, он начал становиться писателем уже тогда. Нежные воспоминания о матери пригодятся ему позже, при создании образа трогательной и несчастной княжны Марии, сестры Андрея Болконского, очертами своего добродушного отца, смелого воина и страстного охотника, он с благодарностью наделит Николая Ростова. И мать, и отец ушли из жизни будущего автора «Войны и мира» очень рано. Но сын успел запомнить их навсегда. Такова сила гения. Толстой ловит впечатление об окружающем уже с самых ранних лет. Еще не осознав себя писателем, уже работает, осмысливает происходящее с ним и вокруг него. Не случайно его повесть «Воспоминания детства», полная трогательных и точных деталей, будет иметь такой успех. А судьба, уже разглядевшая в мальчике способность к особой остроте восприятия, исподволь готовила Толстого в гении, без устали сочиняя для него один трагический сюжет за другим. Льву исполнилось всего 9, когда в июле 1837-го внезапно умер его отец. Толстые дети не только потеряли родителей, но и надолго расстались с Ясной Поляной. Их увозят в Москву, к опекунше, которой стала сестра отца, Александра Ильинична Остен-Сакен. Но спустя 4 года умерла и она, после чего Толстые оказались в неуютной Казани у другой тетки, Юшковой. Жизненный путь многих гениев нелегок. Думаю, это вовсе не случайно. Мне уже приходилось говорить, что единственные чернила писателя — его собственная кровь. Потому, видимо, и раны, нанесенные ему судьбой, столь долго саднят и кровоточат. Толстой провел в Казани 6 лет. Пору отрочества и юности. 2,5 года готовился к поступлению в университет и, решив стать дипломатом, поступил на отделение арабско-турецкой словесности философского факультета. А в 1845-м перешел на юридический. Встречаясь с толстым студентом на балах, казанские барышни потешались над его застенчивостью и рассеянностью. Вот, например, что позднее вспоминала одна из них. Лев Николаевич Толстой на балах был всегда рассеян, танцевал неохотно и вообще имел вид человека, мысли которого далеко от окружающего. И оно его мало занимает. Вследствие этой рассеянности многие барышни находили его даже скучным кавалером. Толстой студент уже одержим великими идеями. Мыслит себя едва ли не Диогеном. В повести «Отрочество», рисующей как раз этот период, он изобразил, как юный философ, приучая себя спокойно переносить все неприятности жизни, разогревал около печки руки и потом высовывал их в форточку на мороз. Действительно, для юных казанских барышень неподходящий кавалер. Да и для университетских преподавателей студент весьма неудобный. Получив задание сравнить дух законов Монтескье с наказом Екатерины II, он, подвергнув тщательному анализу оба сочинения, приходит к выводу: истинное назначение аристократии, которой он, несомненно, себя причислял, ограничивать власть монархии. Монархическое правление в России без обиняков названо деспотизмом. И сказано это было в самый мрачный период царствования Николая I, властителя, жестоко подавившего восстание декабристов и только за одни вольнолюбивые идеи приговорившего Петрашевцев, которым, как мы знаем, принадлежал Достоевский, к казни, лишь в последнюю минуту заменив смертный приговор на ссылку. Уже осознавший свою незаурядность, Толстой раздражен унылым и банальным окружением, и потому в 1847 году уходит из университета. Яркая творческая личность едва ли не в любом обществе выглядит белой вороной. Так и юношу Толстого все принимают за чудака. Хорошо еще, если не опасного. И чтобы преодолеть эту пустыню жизни, всякому таланту приходится искать опору. Иногда он обнаруживает ее в себе самом, в глубочайшей уверенности в собственном великом предназначении, иногда в безоговорочно любящем человеке. Случается, что такой опорой становится ранняя слава, но нередко мятежный гений начинает жадно искать внешних впечатлений. Как сказали бы сегодня, искать приключения на свою голову. В 1851 году Толстой отправился к старшему своему брату Николаю, боевому офицеру, на Кавказ, где продолжалась многолетняя война России с гордыми, отчаянными и коварными горцами. Безумный, можно сказать, поступок. Мог бы спокойно вести светскую жизнь, ухаживать за барышнями, никто не гнал его на войну, но без этого не появились бы кавказские повести «Казаки», «Хаджи Мурат», да, пожалуй, и «Севастопольские рассказы», и «Война и мир». Будущий писатель, по его собственным словам, навсегда полюбил Кавказ, этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи — война и свобода. Почти 3 года Лев Толстой прослужил в станице Старогладковской на берегу Терека. Среди гребенских казаков, которые отличались бесстрашием и вольностью духа. Хладнокровие и смелость молодого графа, проявленные им в столкновениях с горцами, не раз отмечаются в его послужном списке. Но не одними непосредственными впечатлениями жил в эти годы Толстой. Еще в 1847 году он начал вести дневник, записи в котором делал ежедневно до самой смерти. Дневник и стал, в сущности, первым его литературным произведением. И читать эти записи любопытно не только исследователям творчества писателя. Поразительно, насколько скрупулезному самоанализу подвергал Толстой с молоду не только все свои поступки, но даже и тайные движения души, как рано сформулировал он для себя подробнейшие правила морали и сколь неукоснительно старался всю жизнь им следовать. Да и от других, ближних и дальних, требовал того же самого, свято уверенный, что уж он-то, столько об этом передумавший, лучше прочих знает, что такое хорошо, а что такое плохо. В те времена Лев Толстой еще ничем не походил на хорошо знакомого нам по каноническим портретам бородатого старика с суровым взглядом из-под насупленных бровей. Но многие идеи, из которых потом выросли главные его романы, прорастали в нем уже тогда. Уже устремленный к великому, он писал в своем дневнике в те годы: «В последний раз я говорю себе, ежели пройдет 3 дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя». Как видно, участие в опасных сражениях во славу России он не считал достаточно значительными поступками на пользу людей и жаждал куда большего. Именно на Кавказе в разгар боев Толстой написал повесть «Детство», события которой столь не похожи на военные приключения писателя. Впрочем, повесть эта была задумана как всего лишь первая часть автобиографического романа «Четыре эпохи развития». В дальнейшем будут написаны «Отрочество» 1854 и «Юность» 1857, а последнюю часть «Молодость» Толстой так никогда и не создаст. Повесть детства он отправил в журнал «Современник», не раскрыв своего имени. Напечатана в 1852 году под инициалами Л.Н. Литературный дебют сразу принес Толстому настоящую славу. Ведь уже здесь он заявил о себе как о писателе совершенно особенном, исследователе самой человеческой природы, желающим понять тайные законы, по которым развивается сознание, сокровенные пути, по коим движется дух. Герой автобиографии уже в самом раннем детстве учится обнаруживать и пытается безжалостно истреблять всякую тень фальши, неискренности в чувстве, как своем, так и чужом. На нового автора немедленно обратили внимание критики. Чернышевский, например, назвал это детальное воспроизведение мельчайших этапов развития мысли, чувства, настроения, даже самых смутных ощущений героя толстовских текстов, диалектикой души. В 1854 году Лев Толстой получил назначение в Дунайскую армию, в Бухарест. Скучная штабная жизнь вскоре заставила его перевестись в осажденный Севастополь, где он командовал батареей на 4-м бастионе, проявив редкую личную храбрость. В Крыму Толстого захватили новые впечатления и литературные планы. Собирался в том числе издавать журнал для солдат. Здесь он начал писать цикл «Севастопольские рассказы», вскоре напечатанный и имевший огромный успех. Очерк «Севастополь в декабре месяце» прочитал даже император Александр II. Некоторые замыслы, появившиеся в эти годы, позволяют угадывать в молодом артиллерийском офицере позднего толстого проповедника. 4 марта 1855 года он формулирует в своем дневнике великую, громадную мысль, осуществлению которой чувствует себя способным посвятить жизнь. Мысль — это основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. Так где же Яснополянский дом? А Толстой его продал. Находясь в Севастополе на артиллерийском бастионе, командуя батареей в самом пекле боев, показывая чудеса храбрости, он думал главным образом о переустройстве мира, о торжестве справедливости в государстве и армии. Читая официальный армейский журнал «Русский инвалид», он приходит в ярость, едва ли не большую, чем при виде врагов. Столько лжи! В том числе и о событиях, которые происходили на его глазах, печаталось в этом журнале. Казалось бы, что ему чужие заботы? Аристократу, графу, офицеру с репутацией смельчака. Воюй, красуйся, побеждай. А он в отчаянии от того, что солдат живет в нищете. Пищевое его довольствие наполовину разворовывается. Вот о чем надо писать. Нет денег на издание задуманного им журнала? Не колеблясь, Толстой дает распоряжение. Продать дом в имении Ясная Поляна. Дом, в котором он родился, провел детство, о котором написал свою первую повесть. Но сентиментальные воспоминания не та почва, на которой могут произрастать грандиозные планы. Дом продают, разбирают и увозят. и осталась от него лишь некоторая припухлость земли. Ее-то и показывают экскурсантам. Показывают с некоторой неловкостью. Продажа отчего дома плоховато вяжется с елейным образом классика, которого любят величать одним из столпов Отечества. Считают эдаким ходячим воплощением патриотизма. Для меня же это припухлость, возле которой я долго стоял, начиная наконец-то чувствовать подлинного Толстого, лучший памятник великому человеку, который, невзирая ни на что, умел упрямо гнуть свою линию. Ну уж я-то знаю, как надо. Деньги для журнала он таким образом достал, но когда разрешительные бумаги дошли до Николая I, император безошибочно предвкушая беспокойство, которое может принести этот безумный граф, журнал запретил. Толстой в ярости. С тех пор он непримиримый враг царя и государственной машины. Хотя продолжает воевать. Сомнения и мучения рвут душу. Под огнем он сочиняет радикальные проекты о переустройстве армии, государства, общества. Война проиграна. Толстой вышел в отставку и в 1855 году возвратился в Петербург. Столетие спустя Иосиф Бродский так скажет о приезде Сергея Довлатова из армии. Вернулся он оттуда, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Ошеломленность во взгляде неизбежна у того, кто долгое время провел в иной обстановке и, по словам Пушкина, воротился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Впрочем, в редакции «Современника» Толстого, автора детства и севастопольских рассказов, встретили восторженно. Есть известный, можно сказать, хрестоматийный снимок. Лев Толстой среди знаменитых русских писателей. Рядом с ним Тургенев, Григорович, Гончаров, Дружинин. Молодой, бравый Толстой, еще в военной форме, с лицом сильным, но некрасивым, глядит хмуро и независимо. Не хочет знать никаких традиций. Аттестовал его тогда Иван Панаев, один из издателей «Современника». Однако на самом деле Толстой чрезвычайно много думает именно о традициях. О традициях, на которых основывается весь российский уклад. В 1856 году он пишет статьи о военно-уголовном законодательстве и о фермерстве. Ему всего 28 лет, но цель его жизни вполне определилась. Знаменитая толстовская «Не могу молчать», ставшая крылатой фразой, будет написана лишь полвека спустя. Но позиция немолчания, деятельного участия в общественной жизни сформировалась у Толстого уже в середине 1850-х. Не случайно именно в эти годы писатель, по его собственному признанию, задумал повесть с известным направлением, героем которой должен быть декабрист. Ведь декабристы и были, в сущности, первыми нарушителями общественного спокойствия, бунт которых зиждился не на смутном недовольстве окружающим, не на исподволь растущем раздражении, а на твердых идеях, причем не столько зыбко-философических, сколько рационально-экономических. Толстой помещик пытается заняться переустройством деревенской жизни. И этому сюжету посвящен рассказ «Утро помещика», написанный в 1852-1856 годах. Закончив работу над этим текстом, писатель заметил: «Прелесть деревенской жизни, которую я хочу описать, состоит не в спокойствии, не в идиллических красотах, но в прямой цели, которую она представляет. посвятить жизнь свою добру и в простоте, ясности ее. Однако все благие намерения героя рассказа помещика Нехлюдова, который изо всех сил старается облегчить жизнь своим крепостным, пытается вести хозяйство на новых, выгодных для крестьян условиях, наталкиваются на непреодолимое недоверие и молчаливое противодействие мужиков. Сам же Толстой 11 мая 1856 года явился в Министерство внутренних дел с проектом освобождения яснополянских крестьян. И, не добившись толку в министерстве, самолично объявил своим крепостным о намерении дать им вольную. При этом Толстой стоит за то, чтобы земли остались за помещиком, и требует от правительства определенности в решении этого вопроса. Иначе надежды крестьян на получение всей земли, не найдя подтверждения, приведут к бунту, бессмысленному и беспощадному, как метко определил Пушкин характер любых общественных потрясений в России. Землю по проекту Толстого помещик должен сдавать в аренду наиболее толковым мужикам для образования ферм, а остальные, неспособные, оставшись без земли, станут наемной силой на фермах. Идея резкая, радикальная, но иной вариант реформ грозит пожаром. Это он, уже столкнувшийся с результатом, к которому приводит политика полумер, понимает со всей ясностью. Не встретив поддержки своим идеям, Толстой уехал в Европу, которая тогда многим русским представлялась родиной свободы, передовых идей. Встречался в Лондоне с Герценом, главным русским вольнодумцем той поры, чье имя в Отечестве нельзя было даже произносить. А вернувшись, открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, да еще и более двух десятков школ в окрестных деревнях. Просвещение народа! Вот с чего нужно начинать все преобразования в России. Поэтому уроки яснополянским детям Толстой дает сам. И дабы изучить постановку школьного дела за границей, в 1860-1861 годах совершает вторую поездку в Европу. Осматривает школы во Франции, Италии, Германии, Англии. Посещает лекции Чарльза Диккенса. Следствием этой поездки стал цикл педагогических статей Льва Толстого о народном образовании, воспитании и образовании, об общественной деятельности на поприще народного образования и других, пафос которых в целом сводился к тому, что основой обучения должна быть свобода учащегося. Образование есть потребность всякого человека. Вернейший признак верности пути образования есть удовлетворение, с которым оно воспринимается. Поэтому всякое ненатужное обучение должно, по мнению Толстого, строиться на развитии творческих способностей ребенка, его инициативы и самостоятельности. А для этого немало потрудиться следует и самим педагогам, чтобы понять внутренний мир своего ученика, его желания, интересы и устремления. Для пропаганды своих идей Толстой в 1862 году начал издавать педагогический журнал «Ясная Поляна», приложением которому служили книжки для детского чтения, а в начале 1870-х составил новую азбуку, своего рода детскую энциклопедию в четырех томах, куда помимо букваря было включено множество рассказов, сказок, басен и научно-познавательных статей. Эта книга, по мысли Толстого, должна была послужить детям не только пособием по обучению грамоте, но и первым учебником жизни, первой Библией, ясно и доступно объясняющей те нравственные законы, на которых стоит мир. Все современные школьники наверняка еще в самых младших классах читали эти детские рассказы Толстого. Например, «Косточку». О том, как лежали на тарелке сливы, а мальчик Ваня тайком схватил одну да съел. За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел, как рак. И сказал тоже: «Нет, я не ел». Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо. Но не в этом беда. Беда в том, что в сливах есть косточки. И если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрет. Я этого боюсь». Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко». И все засмеялись, а Ваня заплакал. Комментаторы обнаружили множество фактов, которые могли послужить Толстому для создания этого незамысловатого сюжета. И воспоминания самого писателя о том, как он испытал ужас в детстве, проглотив косточку чернослива и вообразив, что из-за этого умрет. И реальное происшествие с племянником Фета, в одиночку съевшим все конфеты, которые были предназначены не только ему, но и другим детям. Сюжет запретным плодом не на шутку занимал писателя. Он отзовется и в эпизоде романа «Война и мир». Две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Князь Андрей испуганно поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить им, что он их видел. Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих интересов, как и те, которые занимали его. И Ванне Карениной, где рассказ гувернантки о проступке Сережи, тайком полакомившегося персиком, заставляет Анну задуматься о своей вине перед мужем и сыном. Обычно говорят, что в основе косточки лежит евангельская идея о том, что тайное всегда становится явным, и что, говоря словами самого Толстого, Бог правду видит, да не скоро скажет. Почему же не скоро? Да потому что он, подобно отцу из рассказа «Косточка», ждет нашего свободного покаяния. Но меня, честно говоря, в детстве куда больше волновало не преступление и наказание злополучного Вани, а то, что все засмеялись, когда Ваня заплакал. Кто без греха из вас, пусть первым бросит камень. «Нет в мире виноватых», назовет Лев Толстой один из поздних своих рассказов. Но ведь если нет безусловно виноватых, то значит нет и безусловно правых. И не в этой ли немудрящей сливе из детского рассказа завелся первый червячок толстовского сомнения? А действительно ли я наверняка знаю, как надо? Материала для сомнений действительность подкидывает предостаточно. Журнал «Ясная поляна» никакого успеха не имеет. Дворяне Крапивинского уезда, где после отмены крепостного права граф-реформатор стал одним из мировых посредников, в задачи которой входило разбирательство споров между помещиками и освобожденными крестьянами, шлют бесконечные жалобы начальству. Мол, все действия и распоряжения Толстого невыносимы и оскорбительны. Жандармы производят обыск в Ясной Поляне, искали тайную типографию и запрещенные воззвания, не нашли. Но, как это принято у жандармов всегда, даже не извинились. В ответ на возмущенное письмо Толстого Александру II, царю-освободителю. Равнодушное молчание. Толстой рвется прочь из страны, где любой мальчик, которому не понравится мое лицо, может посадить меня на скамью перед судом, а потом во строк. Но очередная попытка ухода из Ясной Поляны тогда не состоялась. В 1862 году, после женитьбы Толстого на 18-летней Софье Андреевне Берс, мятежный гений на некоторое время обрел гармонию и умиротворенность. Несколько лет жизни в размеренном ритме, спокойствии, любви, именно они послужили рождению одного из самых великих творений мировой литературы — романа «Война и мир». От замысла до воплощения его прошло 13 лет. Задуманный как роман о декабристах, о современности в соотнесении с историческим прошлым, произведение постепенно разрасталось, как снежный ком. Нужно было описать молодость героя, которая совпала со славной для России эпохой 1812 года. «Но ведь, — размышлял Толстой, — ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений. А значит, начинать повествование нужно года с 1805-го. Роман постоянно менялся, вбирая в себя новое и все более неожиданное. Противопоставление характеров Александра I и Наполеона. Идея народной войны, народ — главный герой. И сотни страниц безжалостно перемарывались автором, а Софья Андреевна должна была быстро, дабы не раздражать гения, их переписать набело. Роль жены в жизни Толстого огромна. Она самоотверженно служила ему. По многу раз переписывала все его произведения. Толстой вносил все новые и новые поправки, а Софья Андреевна вновь и вновь переписывала текст целиком. Эту гору листов даже представить страшно. И в то же время никогда его до конца не понимала и зачастую тайно не одобряла. «Как он противен мне со своим народом!» — писала она в дневнике буквально через несколько месяцев после свадьбы. Финал работы над романом отодвигался все дальше. Софья Андреевна записала в дневнике: «Левочка всю зиму, раздраженный, со слезами и волнением пишет. Да, легко быть женой гения». Замысел мужа пугал ее, пафос романа был несимпатичен. Вероятно, дальше будет апоэтизирована революция, которой, как ни прикрывайся христианством, Лев Николаевич, несомненно, сочувствует. Эпопея выходила из печати частями. В 1867 году, когда роман еще не получил своего окончательного названия, в руках у читателей уже оказались первые две его части, впоследствии подвергшиеся суровой авторской правке. А последний том вышел в свет в декабре 1869 года. При написании этого последнего тома Толстым вновь овладели глубочайшие сомнения. Поймут ли читатели то, что понял он сам во время работы над романом? Что человек всего лишь раб истории. Даже если мнит себя ее царем, во власти которого изменить ход событий, и что при этом сиюминутный выбор каждого, самого, казалось бы, малозначительного участника событий жизни, становится отдельным штрихом в исторической картине. Разглядят ли за увлекательным сюжетом философию истории? Весь 1868 год Толстой был занят сочинением историко-философских отступлений к «Войне и миру», разъяснял, втолковывал, доказывал, убеждал. В прессе появилась карикатура. Стоит бочка меда с надписью «Роман». рядом бочка дегтя с надписью «Философия», и Толстой, усмехаясь эдак неприятно, льет ложку дегтя в мед. В 1873 году, готовя роман уже для третьего издания, писатель решил вынести ряд военных, исторических и философских рассуждений за пределы романа, и они оказались либо выделены в приложение, либо вовсе исключены. «Сапиенти сад» для умного сказано достаточно, а дураку и объяснять бесполезно. Готовясь к написанию этой статьи, я решил было быстренько просмотреть все тома «Войны и мира», начал перечитывать и не мог оторваться. Недаром сам автор в мучительных поисках жанрового определения для своего текста. Роман, поэма, историческая хроника остановился на единственно возможном – книга. То, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось. А хотел и мог Толстой весьма многое. Его книга содержит и притчи, и проповеди, и пророчества, и откровения, подобно самой главной книге, известной человечеству, Библии. Слово «Библия» в буквальном переводе с греческого и означает «книги» во множественном числе. Примечание редактора. Знаете, в одном из популярных тестов есть такой вопрос. Какую книгу вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Я бы. «Войну и мир». Говорят, что у всякого читателя есть своя собственная тайная иерархия книжных полок. На одной из них располагаются книги, которые было нетрудно отложить в сторону. На другой книге, которые было трудно просто отложить в сторону, ибо следовало немедленно зашвырнуть куда подальше. На третьей книге, может быть, и хорошие, но какие-то совершенно чужие. Последовав приглашению автора войти в сочиненный им мир, ты, бывает, потолкаешься в этом мире, как посторонний человек в чужой компании, где и его-то никто не интересует, и сам-то он никому не интересен. И, честно, отбыв там установленное приличиями время, при первой же возможности выскользнешь за дверцу обложки. И самая малонаселенная полка с книгами, в которых рассказано о тебе самом. Я думаю, что «Войну и мир» каждый может поставить именно на эту полку. Сами посудите. Уже на первых страницах романа завязывается узел увлекательнейшей сюжетной интриги. Хозяйка великосветского салона Анна Павловна Шерер советует влиятельному Василию Курагину женить его беспутного сына Анатолия на некрасивой, но богатой Марье Болконской. Тут же встречаются Пьер Безухов, незаконный сын богатого екатерининского вельможи, и его друг Андрей Болконский, брат той самой княжны Марьи. Чудесная семья старого графа Ростова, где все отличаются добродушием и простотой, общая любимица Наташа, ее бесшабашный старший брат Николай, романтический Петя, Соня, бедная родственница, безответно влюбленная в Николая. Умирает старый Безухов, и неожиданно для всех его единственным наследником оказывается Пьер. Он сразу же становится завидным женихом и желанным гостем во всех домах. Старый Курагин, один из главных интриганов романа, ловко женит растерявшегося увольня Пьера на своей дочери Элен. В родовом имении Болконских старый князь мучает своими капризами безропотную дочь Марью. Курагин приезжает к Болконским сватать своего сына Анатолия. Марья отказывает Курагину и решает пожертвовать своей жизнью ради отца. Ну, каково? Да по плотности интриги, крутости совершаемых ею поворотов все нынешние сериалы и женские романы и рядом не стоят. Сам Толстой заметил, что никогда идея не родит живой образ, только образ может родить идею. Поэтому все персонажи «Войны и мира» — это не носители абстрактных смыслов, а живые люди. Не изначальный замысел автора-кукловода руководит движениями сотворенных им героев, а ровно наоборот. Поступки персонажей заставляют их творца задуматься над тем, по каким законам совершается мистерия живой жизни. И, кстати, лишь очень немногие могут сейчас припомнить, какими такими политическими идеями был обуреваем Данте Алигьери, когда писал «Божественную комедию». Какие такие гвельфы, с какими там гибелинами противоборствовали тогда? Не в этом, как оказалось, заключается гениальность поэмы. Ведь вопросы о том, что есть справедливость в земной жизни, можно ли надеяться обрести ее в жизни загробной, Божий ли промысел или деяния самого человека помогают избежать ужасов ада, они и по сей день будоражат ум любого мыслящего существа, независимо от канувших в историю гвельфов и гибеллинов. То же и с Толстым, и с «Войной и миром». Да, развернутая картина исторических событий. Да, философия истории. Да, русская Илиада. Но еще ведь и семейный роман. Повествование о судьбе частного человека. А от того, что случилось этому человеку жить во времена трагические, переломные, наполненные внешними событиями, разве не ярче проявляет он свою внутреннюю суть? Разве не интереснее нам наблюдать за извивами его биографии? Да и бывали ли в истории России иные, более спокойной эпохи. Да и не прав ли всякий, кто говорит, а кому сейчас легко? Своею, внутренней правдой. Такова, кстати, всякая настоящая эпопея. Например, «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Войны будут всегда, потому что так устроены люди. Женщины нет. Но мужчинам нужна война не меньше, чем женская любовь. Эту книгу недаром называют «Война и мир» по-американски. Их часто сравнивали и обнаружили, что различий тут не меньше и не больше, чем между Америкой и Россией. Можно увидеть даже конкретные сюжетные параллели с толстовским романом или найти немало общего в образах персонажей Скарлетт, Наташа, Эшли, князь Андрей, Мелани, княжна Марья, Ред Батлер, Долохов и так далее. Роман Митчелл, как известно, породил множество продолжений, написанных другими авторами. Роман Толстого, что неудивительно, тоже без них не обошелся. Я слышал где-то, что некий Василий Старой, наверняка псевдоним, написал сиквел «Пьер и Наташа», где прослеживаются судьбы толстовских героев, начиная с 1825 года. Книгу эту я не читал. Мне интереснее самому додумывать, что могло произойти с персонажами романа в дальнейшем. И не исключено, что это чисто коммерческий проект. Издатели стремятся выжать всю возможную выгоду из бренда, каким уже давно сделалось произведение Толстого. Но само появление его, мне кажется, любопытным фактом. Для читателей бытие героев книги также важно, как и жизнь близких людей, и потому им кажется, что продлить его необходимо любой ценой. Мне случалось со школьниками обсуждать «Войну и мир», и в этих разговорах обнаружилось много для меня неожиданного. Одна старшеклассница спросила, почему же все-таки Толстой убил князя Андрея? Другая недоумевала, как эта романтическая Наташа могла превратиться в тетку, озабоченную лишь детскими пеленками. Пара десятиклассников заспорила о том, можно ли назвать подвигом поведение Болконского под Аустерлицем. Ведь он не из патриотических чувств поднял знамя и повел солдат в атаку, а просто потому, что самоуважение не позволило ему поступить иначе. Казалось бы, Все-то Толстой разобъяснил в своем романе. Даже философские отступления счел, в конце концов, излишними. А кому-то все равно непонятно. Так ведь не потому непонятно, что читатели дураки, а потому что персонажи толстовские — живые люди, и не вмещаются они ни в какую схему, даже гениально сконструированную. Толстой прожил долго и написал еще множество сочинений. В конце жизни стал отрицать литературу и перешел на статьи да проповеди. Известностью, влиянием он превосходил всех. К нему в Ясную Поляну шли косяком, как всемирные знаменитости, так и простые люди. В какой-то момент к каждому, если он не жлоб, то есть, так скажем, предельно примитивный человек, приходит ощущение: «Живу не так. Надо что-то менять, делать что-то со своей единственной жизнью». Тогда-то и шли к Толстому, в надежде, что он разрешит все сомнения, ответит на все вопросы, скажет, наконец, как надо. Толстой сомнения разрешал. На вопросы отвечал, советовал. Надо, мол, так-то и так-то. Он как будто воистину сделался мессией, основателем давно замысленной им религии практической, дающей блаженство на земле. Создалось даже широкое общественное движение, подобное религиозной секте – толстовство. Но его адептов сам Толстой люто ненавидел, ибо сразу же мог оценить все несовершенство программ по воплощению своих заветов, убогость реального их исполнения. И не только в своих последователях разочаровывался, но и в себе самом начинал сомневаться. Если я действительно знаю, что такое хорошо и что такое плохо, если я потратил жизнь на то, чтобы внятно объяснить это человечеству, почему после этого в мире ничто не изменилось? Да вы и сами попробуйте теперь, став старше, решить, кто из героев такого простенького, такого детского рассказа «Косточка» вам лично симпатичнее. Кругом виноватый Ваня, наябедничавшая на него мать, обманувший и напугавший Ваню отец, или все, кто засмеялись, когда Ваня заплакал. Не так-то все оказывается просто. Есть аккуратная схема, матрица, и есть сумбурная живая жизнь, в которой далеко не все определяется руководящей идеей. И все-таки в Ясную Поляну к Толстому, как и при жизни писателя, по-прежнему идут и идут толпы читателей и почитателей. И я недавно был там вновь, в сентябре, в день его рождения. Ходил и вспоминал, как будто бы собственными глазами виденное. Вот отсюда, из флигеля, он вышел ночью, чтобы бежать от этой жизни, которой он дал едва ли не больше всех, но с которой так и не примирился. На краю оврага домик кучера, конюшни недалеко. Там, кстати, и сейчас стоят кони, фыркают, бьют копытами. Вот тарантас, в который сел Толстой. Ну, поехали! Когда стоишь у его странной, какой-то дикой могилы, просто холмик у аллеи, не увенчанный никаким памятником, даже без креста, именно так Толстой завещал себя похоронить, испытываешь не умиротворение, а тревогу. Вечный бунтовщик не угомонился, и после смерти даже могила его — вызов. Прекратите лгать! И до тех пор, пока в мире не восторжествует правда, я буду напоминать вам о ней. Так я понял последнюю волю Толстого, не успокоившегося даже за могильной чертой. И этот вечный протест его, беспрерывный поиск совершенства, и создал Толстому тот моральный авторитет, выше которого разве что авторитет Христа. Недаром от толстовской могилы идешь словно с исповеди, искренне собираясь начать правильную, добрую, осмысленную жизнь. Эти чувства и заставили меня сесть за стол и написать о Льве Толстом, как я его понимаю. Хотя, само собой, не могу быть уверен, что понимаю именно так, как надо.